Глава 12. Верблюжье мясо есть – долговременная болезнь. Верблюда во сне видеть и с ними сидеть – значит смерть. Из книги «Сонник» или «Истолкование снов», выбранное из наблюдений астрономических и физических и по алфавиту расположенное. Переведено с разных языков для увеселения любопытного общества.